Первая книга царств. Глава 17. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, и между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа. И пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иисея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иисеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну, старший Елиав, 2-й за ним Аминадав и 3-й Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям, а эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, пришедши, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не упадет духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык, и снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумкою и с пращею в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицем. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которое ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращею и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Аккарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авинир, чей сын этот юноша?» Авинир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авинир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема».